подъехали. Да на масляных шестернях. Так что тихо, не гу-гу. Замахнулась машина и считает. 3 мгновения до уничтожения. 2 мгновения до уничтожения. 1 мгновение. Сейчас будет уничтожение. Вот и пункт нулевой. И покончено с тобой. Как бахнет. И пошли грибы вырастать. Все съедобные, не поганки, но светятся от радиоактивности. Масло разбрызгалось, шестерни повылетали. Смотрит машинист с машинисткой сквозь люк. Кончилось ли уже? Но где там? Его и не поцарапало. Посовещались сталеглазые и сделали машину, которая сделала машинушку, которая сделала такую машинищу, что ближайшим звездам пришлось слегка отодвинуться. А в этой машинище, та, у которой шестерни на масле, а в самой середке машинка-страшинка, потому что уже не до шуток. Собралась силами машинища, и как размахнется! Грохнуло, загремело, что-то там полетело, гриб такой вырос, что на суп из океана хватит. Темно, и зубы скрежещут, и до того темно, что даже неизвестно чьи. Смотрят сталеглазые. Ничего. Ну, ничегошеньки. Только все 3 машины лежат в рассыпную и не шевелятся. Уж тут они рукава засучили. Что ж это говорят? Мы ведь машиноведы и машинисты. Есть у нас машинистки и машина машин, разукрашенная, налаженная, абсолютно идеальная. Как же может устоять против нее какая-то дрянь, которая сидит себе и не с места? И ничего уж другого не делают, только растят травинку-кулевринку. Подползет она к врагу, притаившись, не гу-гу, глянет ему под устье, корешок запустит, растет снизу потихоньку-полегоньку, а потом, как даст духу, так и беде конец. И вправду все пошло точно так, как предвидели. Только вот с концом ничего не вышло, и осталось все по-прежнему. Пришли в отчаяние сталеглазые, и прям не знают, что же это такое, ведь никогда с ними такой беды не случалось. Мобилизуются они, совещаются, делают всякие приманки да ловушки, арканы да капканы, пробуют и этак, и так, потому что не знают как. Все кругом прям трясется, а ничего не удается. Совсем шане слабели, не знают, как спастись. И тут видят, кто-то к ним подлетает. Сидит будто на коне, но у коня-то колес нет. Может, это велосипед, но у велосипеда носа нет. Значит, вроде ракета, но у ракеты седла нету. Неизвестно, что летит, но известно, кто в седле сидит. Сидит, не качается, приветливо улыбается. Вот он приближается, вот и снижается. Это сам Трурль, конструктор. Не то гуляет, не то в экспедицию отправляется. Издалека видно, что не кто-нибудь летит. Приблизился он, снизился. Рассказывают ему сталеглазые, что да как. Мы, мол, сталеглазые. Имеем машину машин, изукрашенную, налаженную, зубчатую, кристальную, абсолютно идеальную. Мы атомы скопили и сами всю ее слепили. Ничего не боимся, ни семейных раздоров, ни смелых разговоров. А тут вот, прилетело что-то, село, сидит и не с места. «А напугать пробовали?» — благосклонно спрашивает Трурль. «Пробовали мы и машинкой-страшинкой, и машиной-страшиной, и машинищей, которая как двинется на своих нейтрино, так все на свете опрокинет, и мизоны, и волны. Все расшвыряет, но и это ничуть не помогает». «Никакая машина, говорите?» «Никакая, милостивец». «Хм, любопытно. А что это, собственно?» «Вот этого-то мы и не знаем. Появилось, прилетело, а неизвестно что. Но только до того страшное, что и не знаешь, как смотреть. С какой стороны ни глянь, одна другой ужасней. Прилетела, села, тяжелая, как не весь что. Сидит и не с места. А уж мешает, дальше некуда». «Вообще-то говоря, я очень занят», — говорит Трурль. «Самое большее, смогу я побыть тут у вас некоторое время консультантом. Хотите?» Стрелоглазые, конечно, хотят. И тут же спрашивают, что надо принести. Фотоны, патроны, станки, молотки. А может, лучше пушки или динамит? А может, вам чаю заварить? Машинистка мигом это сделает. «Чаю машинистка пусть принесет», — соглашается Тролль. «Но с деловыми намерениями. Ну а что касается остального, то, пожалуй, не нужно. Если, заметьте, ни машина-страшина, ни машинище, ни травинка-кулевринка здесь не помогают. Нужен здесь метод дистанционный, архивный, а потому ужасно противный. Я еще не слыхал, чтобы это не помогало, если полностью его осуществить». «Как же это?» — спрашивают Сталеглазы. Но Трурль, ничего не объясняя, продолжает. «Метод этот совсем прост. Нужно только принести бумаги, чернил, штемпеля, круглую печать, сургучу, сколько захочу, скрепок и кнопок, блюдечко и ложечку, потому что чай уже принесли.